Глава 4. На следующий день меня и правда отпустили. Старичок-целитель только напоследок поводил руками вокруг макушки, отчего я вся вздрогнула и попыталась отстраниться. Вдруг у них здесь так стирали память или еще какую гадость творили. На что он подцокал языком, выдал некую тарабарскую фразу, а потом качнул уже своей головой, указывая ею мне на дверь. Упрашивать меня покинуть заведение не надо было. Немедленно поднялась и быстренько засеменила на выход. А вместе со мной в дверной проем вылетел и летун. Этот, не пойми какого цвета, мальчик-мотылек, оказывается, все 3 дня, что провела в целительской, был вместе со мной. То на белоснежных занавесках висел-качался, то делал облет помещения под потолком. Теперь вот я шла в сторону классных комнат, а он порхал над моим плечом. Признаюсь, мне было не по себе. Одно дело, простая бабочка летает рядом, другое. «Эй, малыш, а у тебя имя есть?» Скосила на летуна глаза, но он никаким образом не дал понять, можем ли мы как-то общаться. Летел себе рядом вполне обыкновенно. «А кормить тебя, интересно, надо?» В задумчивости почесала себя за ухом, соображая, что многие насекомые питаются нектаром цветов, а в местном лазарете не наблюдалось ни единого лютика. «Может, тебя быстренько вывести в сад, а?» На что парнишка изобразил кувырок через голову в воздухе. «Наверное, кувырок. Я так тогда подумала, наблюдая за бабочкой и ее барахтаньем. А точно рассмотреть не могла. Уж больно мелковат был мальчонка и очень шустрый». «Это было, да?» И летун теперь кувыркнулся уже не один, а 3 раза. «Ладно, пошли». И я круто изменила направление движения. Решила, что здоровье живого существа меня заботит больше, чем опоздание на лекцию по этикету. Свернула в боковой коридор и ускорилась в сторону дверей, ведущих в сад. Как только мы оказались среди экзотических растений этого демонического мира, так мой питомец юркнул куда-то за ближайший куст. Только я его и видела. «Эй, бабочка!» «Или как там тебя?» «Летунок!» «Пашка-пташка?» «Точно, стану звать тебя Пашкой!» «Или нет, что-то как-то...» «Пострел! Вот, это подойдет!» «И где ты есть?» «Так оголодал, что теперь...» Договорить не успела и спешно закрыла рот. А потом еще и юркнула в тот же кустарник, что и мой пострел. Оказывается, в саду я была не одна. Там прогуливалась высокая и с величественной осанкой дама в поистине царских одеждах. Почему решила, что в царских? Потому что на ней был уж точно непрозрачный балахон, как у нас, бедных попаданок, а наряд из дорогой, расшитой золотой нитью ткани. И фасон платья такой, что шедшая с ней рядом директриса выглядела мелкой сошкой. И так тому же еще и беспрестанно кланялась, изображая таким образом согласие с каждым высказыванием незнакомки. «Повелительница», — она сказала. «Это же...» Я чуть не вывалилась из куста, так мне захотелось лучше рассмотреть местную правительницу. Но быть обнаруженной стало страшно, вот и тянула только шею в сторону проходивших мимо женщин. А когда удалось все же взглянуть, хоть и несколько сбоку, но в лицо царственно вышагивающей по дорожке сада особы, так и вздрогнула. Это что же получалось? Повелительница была чуть не одного со мной возраста? Чертовщина. Вернее, девольщина. Не могла мать нынешнего правителя быть всего лет на 10-12 максимум старше меня. Тогда это что же получалось? Как же будет выглядеть главный жених при такой маме? Или... Что, если ему жена и не нужна вовсе, так как ее уже имел? Тогда для чего им понадобились все попаданки? Ох, голова моя так и шла кругом. «Наведите порядок в конце-то концов!» — строго молвила повелительница, проходя мимо моего зеленого убежища. «Вы знаете, каково мое отношение к данному мероприятию, а у вас здесь творится не пойми что. Вы хорошо меня поняли?» «Как же? Конечно! Сегодня же к вечеру все будет исправлено, но я же не могла знать, что...» «А с сыновьями, как и с племянниками, я сегодня же поговорю. И очень строго, можете быть уверены. Нет, неслыханно! Во что Мартей превратил мою затею? И это ему с рук точно не сойдет. И Дарминг хорош. Если бы не его проволочка... А что же Жиртьен? Он-то куда смотрел? Вот уж от кого не ожидала!» А если они решили таким образом расстроить мои планы? Что ж, если так, то я напомню им, что могу быть с ними и жестче. Дамы удалились на некоторое расстояние, и их разговор стал недосягаем для слуха. Но я хорошо запомнила те имена, что перечисляла повелительница. Дарминг, Мартей и Жертьен. Знакомым мне было только последнее. И так жертв не оправдал доверия царствующей особы. Определенно, его ждал знатный нагоняй, если не вообще отстранение от занимаемой должности. При этом в выводе я мысленно потирала руки. Так этому белобрысому и надо. А что за остальные два субъекта? Дала себе указание хорошенько запомнить их имена. Очень могло так случиться, что одним из упомянутых мужчин оказался бы самый главный демон. Интересно, который из них? Мартей? Дарминг? Время покажет. Тут я вспомнила, что собиралась заглянуть в сад всего на минуточку. Накормить питомца, так сказать. Кстати, а где же он был? Начала вертеть головой в разные стороны, а пострела нигде не было видно. Так и на второе занятие опоздаю! Проворчала себе под нос и начала выбираться из кустов. Дорожка выглядела безлюдной, в смысле была пуста от демонов и демониц. Вылезла на нее и тогда заметила, что зацепилась за ветку и немного порвала подол своего балахона. Не так, чтобы выглядело ужасно, но клок почти вырвала. Черт, и так не пойми, на что похоже. И где этот сине-зеленый негодник? А этот крылатый парень резвился, оказывается, над второй справа клумбой. Нет, я все понимала, что взять с мотылька, но хоть миллиграмм совести у него должен был быть. Развел, понимаете ли, амуры с какими-то желторозовыми крылатыми барышнями. А я-то думала, он с голоду умереть мог. Ради него пошла на нарушение дисциплины, а он... Так-так, и что это ты здесь делаешь? Раздался голос за спиной, когда приготовилась отчитать пострела. И кому я говорил, что посещение сада должно быть во второй половине дня? Нет, легче вдолбить правила в дерево Кариманджи, чем в эту голову. В Кари что? Растерянно обернулась к белобрысому главному магу. Это оскорбление? Я, между прочим, первая из всех девчонок ваш алфавит выучила, а вы меня каким-то манджием обозвали. Кстати, хорошо, что напомнила про занятия. И почему ты сейчас здесь, а не на них? Упер жерть руки в бока. Я хотела. Я шла, а пострел дал понять, что ему необходимо подзаправиться. В смысле, поесть. Вот я и пошла за ним сюда. Что? Прищурился на меня маг и еще пристально стал рассматривать с головы до ног. Тогда-то он и заметил рваный подол моего платья. Пострел? Это кто? Что за дела здесь творятся? Жерть прямо так и указал на клок ткани, свисающий ниже подшивки, и глаза его синие снова были такие недобрые. «Это он!» Тут же указала в сторону своей бабочки, чтобы развеять опасные мысли мага. «Он? Пострел? И летун дал понять? То есть вы разговариваете? А ведь я говорил целителю, что тебя надо еще подержать в изоляции». «Не надо, я здорова! А бабочка кувыркается в воздухе, когда хочет сказать «да». Смотрите! Эй, пострел! Ты уже наелся? Пострел! Что-то сейчас у нас с ним контакт разладился. Пострел, ты поел? Скажи быстренько. Ну, поел? Кого спрашиваю?» «Хватит. Прекрати тянуть время. Не убедишь ты меня, что научилась общаться с летуном. Итак, у тебя новое нарушение дисциплины. Сейчас отправишься на занятия, а вечером под арест. Понятен мой приказ?» «За что? Эта вредная букашка с крыльями 3 дня ничего не ела. Я только хотела...» «И без пререканий. Вечером будь готова, приду за тобой, чтобы отвезти в карцер». Ясно, что после этого у меня пропало всякое настроение. В класс, естественно, явилась, но выглядела при этом мрачной. Такой, что мои подружки Марина с Наташей сразу же изобразили на лицах беспокойство. Пришлось им махнуть рукой и качнуть головой, мол, не переживайте, все как обычно, и ничего особенного со мной не произошло. Так оно и было на самом деле, не в диковинку получать замечания от жерди. Удивляло одно его нюх на меня. Вот какого черта этого демона сегодня в сад принесло? Нет, явился, а мне думай теперь про их карцер. Что это с твоим лицом? Первой подошла ко мне Наталья, когда лектор объявила перерыв. «А что с ним?» Забеспокоилась не на шутку, отчего и принялась ощупывать свои скулы и щеки. Все же в неизвестных кустах сидела. Вдруг их листва и ветки были ядовитыми. «Хмурая ты сейчас и не в меру задумчивая», — села рядом и Марина. «Ах, это... ерунда! Я, девчонки, кое-что новенькое узнала и поведала им о своем визите в сад в неурочное время. Разумеется, что подслушанный разговор выложила со всеми подробностями. Что вы на это скажете?» «Не знаю, что и думать», — всплеснула Наташа руками, продолжая буравить меня взглядом. «Что-то у них пошло не так. — нахмурилась Маринка. «И ситуация вокруг нас понятнее твоего рассказа не стала, но, возможно, грядут значительные перемены». «Я тоже думаю, что уже сегодня вечером должны проявиться последствия беседы повелительницы с нашей директрисой». «Остается только ждать, а там станемся подмечать и обдумывать. Да, девочки?» «Точно. А после обеда я пойду в сад снова. К тому самому рогатому Эриту, как и намечала раньше». «Так, разве тебе не велел главный маг?» «Что? Он сказал, что придет и отведет, так? И дело будет вечером». «Вот и пусть придет и заберет. А мне сидеть в ожидании некогда. Тут каждая кроха информации на вес золота». Вот за ними, за новыми сведениями, я и отправилась сразу после обеда в сад. Прокралась мимо Белобрысова, пока его атаковали девчонки под предводительством Маринки, и была такова. «А что? Я же ничего теперь не нарушала. Время для прогулки подходило, на пороге меня никто не задержал». «Правда, попытался. Жерть как приблизился к нашей столовой, так взглядом своим вредным к будущей арестантке и потянулся. Но тут две мои подружки дружно вскочили с мест и с оглушающим криком бросились в пространство между нами. «Господин главный маг, уважаемый Жертьен Ван Лагон, вы обещали нам показать местную оранжерею! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — подхватили просьбу и остальные девушки. А еще они тоже подбежали к Белобрысому, окружили его плотным кольцом и принялись хватать и теребить за края одежды. А еще с той стороны послышались смешки, шуточки и чуть ли не мурлыканье. Да, были среди нас такие особы, которых хлебом не корми, а дай покрасоваться любым способом и все равно перед кем. Хотя я их понимала, скука смертная каждый вечер сидеть в одном и том же помещении и почти без всякого занятия. Промывание косточек же друг другу не считалось, чтение местных книг им пока что давалось трудом, а музыкальные инструменты, которые стояли в гостиной, издавали какие-то странные звуки. Одним словом, заняться было особенно и нечем, вот девчонки и радовались любому лицу, что заглядывало в их девичье царство. Лиан от их приставаний, щебета и нескончаемого потока вопросов уже начал обходить стороной места скопления невест. По возможности старался лишний раз им на глаза не показываться. Так то Максимилиан, маленький, пухленький, невыразительный. А тут им попался сам главный маг. Высокий, поджарый, широкоплечий. Ой, что-то я разошлась. А хотела только сказать, что перед этим субъектом, что был гораздо интереснее завхоза, конечно, девицы особенно и расстарались. Не знала, остался ли ими впечатлен жертв. Его голос совсем потонул в женском гамме, как и он сам в толпе. Смотреть в ту сторону мне было некогда, но картинку творящегося за спиной смогла себе нарисовать. Получилось живописно. Представьте только, куча гомонящих девиц, разряженных в черти что, и через это нечто просвечивается еще кричащее, не пойми о чем, вызывающее нижнее белье, якобы подаренное некими женихами. Мрак. А они пытались магу строить глазки. Будь я на месте мага. Хотя, о чем это я? Нет, мне бы на своем тихо отсидеться и не нажить неприятностей на то, что тоже порядком просвечивало сквозь ткань балахона со стороны спины. Итак, прочь погнала посторонние мысли, напомнив себе об ответственном задании. Я пробиралась через сад к той стене, где несколько дней назад повстречалась с Эритом. И вроде бы к ней подошла, но демона там не оказалось. Ни на дереве, ни на кладке под его могучими ветвями. Осмотрелась, все правильно, место то самое. Прошлась вдоль каменного препятствия в одну и другую сторону. Никого. Тогда-то мне и пришла в голову мысль попробовать забраться по выступающим из стены валунам, чтобы посмотреть, что делалось с той ее стороны. Решила, так и полезла. Дело оказалось нелегким. Из-за того, что держаться было очень неудобно, пальцы постоянно соскальзывали. Вот в такой момент я и сползла с половины стены назад, на землю под ней. Ободрала ладони и коленку о шершавые поверхности, а потом еще не устояла на ногах и свалилась на пятую точку. Но сначала изрядно помяла и поломала куст, что рос справа, когда меня повело в ту сторону. Только выровняла туловище, шипя от соднящей боли в конечностях, как почувствовала, что меня кто-то с силой тянет за одежду. Чуть от этого не опрокинулась на спину, в последний только момент вывернулась. А как повернулась в ту сторону, так захотелось заорать благим матом, то есть «Мама!». Все потому, что там какое-то зубастое растение решило заглотить мой балахон. А потом еще выяснилось, что и меня вместе с ним. Но крик так из меня и не вырвался, застрял в глотке, а я, что было сил, стала упираться, не желая ни на сантиметр приближаться к неведомому растению, внешне смахивающему на нашу росянку-мухоловку, только размерами более впечатляющую. И вот я задыхалась от натуги, упираясь пятками в землю. И даже вспахивая ее на манер плуга, сипела и пыхтела, но тянула из последних уже сил за свою прозрачную тряпку, что называлось недавно платьем. А в результате клыкастая зеленая нечисть подтягивала меня к себе все ближе и ближе. И она еще ловко втягивала ткань в себя и прилично так отмотала, словно нутро ее было бездонно. Когда же до игл клыков оставалось совсем ничего, и пальцы мои готовы были разжаться, осознала, что пришло время для паники. В первый момент решила банально заорать «А-а-а-а!». Но потом в голове произошла вспышка, и одновременно с ней вспомнилось, что в минуты отчаяния я обычно способна на такое. Вот и разжала одну руку, интуитивно, и вдарила кулаком по ненавистной гидре. В следующий миг, так как выплюнула мое изглоданное платье. «Ага!» – завопила я торжествующе, вскакивая на ноги и отпрыгивая в сторону на приличное расстояние. «Что, съела? Твое счастье еще, что не смогла меня заглотить! Ум, зараза!» Однако дышалось мне с трудом, а ладонь, которая провела по лбу, показала, что я изрядно вспотела, пока здесь боролась. «Как пить дать, подавилась бы мною, гадзюка такая!» Не отказала себе в удовольствии пошипеть на хищницу еще немного. Вот в этот самый момент меня и застукал жерть, вот ведь вам в лоб. Не поняла, когда он успел подойти и что увидел, так как стоял снова сзади. Но после того, как я к нему повернулась и мы встретились глазами, бездействовал недолго. «Вампиры, тебя забери!» Это была единственная понятая мной фраза из всего услышанного, хоть и очень старалась ничего мимо сознания не пропустить. «Я не виновата!» У меня получилось судорожно сглотнуть, когда заметила, что белобрысый снова начал поднимать глаза на меня, оставив в покое испорченный балахон, мое израненное тело и обвисшую, словно увядшую, росянку гидру. «Она сама! А мне пришлось защищаться! Клянусь!» Амак взял и одним махом сдернул с меня через голову остатки платья совершенно, после чего я вдруг утратила самоконтроль и завизжала. Наверное, сказалось напряжение последних нескольких минут, иначе зачем бы мне было так на его действия реагировать? Ведь этот демон меня уже видел голышкой, а хождение в просвечивающемся наряде смирило со многим. Тут же разоралась совершенно дико, а еще в руки ему не хотела даваться, все норовило вырваться и убежать в неизвестном направлении. Только разве могла с его силой тягаться? Конечно, ухватил и, снова прижав к своему боку, понес в сторону жилого корпуса. Оказалось, что тащил к целителю. «Вот!» С порога обратился все к тому же старичку в белом. «Нервный срыв, синяки, ссадины и множественные ожоги от сока тартпоки. Да ее платье заживало. Успокоить и сам мог бы, да. В общем, пусть здесь побудет дня 2-3». «Понял, понял», — со вздохом отвечал ему целитель. «Все сделаю как надо, не беспокойтесь». И зачем-то вздохнул еще раз, много горестнее предыдущего. «А еще я слышал, что ваша матушка сюда прибыла». При этих словах я насторожилась и навострила уши, хоть постановать и не прекратила. «На что это ты намекаешь?» Жерть прямо так грубо и на «ты» обратился к старцу, а тот ничего не обиделся, только глаза стал прятать в сторону, да по-прежнему вздыхать, теперь много-много раз. «Понятно же, на что», — пожал целитель плечами. «Хотите, вам тоже дам мазь? На предплечье. Наверняка печет нестерпимо, раз даже я в метре этот жар ощущаю». «Обойдусь!» Еще злее рыкнул на него маг, а потом на меня глянул так, что мог бы этим взглядом и ошпарить, наверное, если бы я уже не была вся травмирована, и у меня и без него немного оболело. «За ней присмотри, да ответственно, и чтобы никого постороннего здесь не было, понял меня?» «Что ж, не понять, завтра же и братья ваши пожалуют». «Так... наверное, все же 3 дня лучше, чтобы девушка эта здесь находилась». «Разберусь!» — смотрел белобрысый теперь исключительно на меня, причем из-под лба, и хмурился при этом очень даже сильно. «И скажу тебе, когда можно станет ее отсюда выпускать». «Хорошо, так и решим. Я стану ждать вашего сигнала, когда невеста сможет покинуть эту комнату. А пока...» И тут старец простер руки к моей голове, отчего в ней немедленно образовался туман, в мыслях вялость, а в теле расслабленность. Как потом оказалось, это он меня начал погружать в лечебный сон. И от этого самого гипнотического состояния я пришла в себя только ночью. Думала, что этой же, но, как потом выяснила, нет другой. Более суток прошло с того момента, как меня сюда принесли. А я очнулась, пошевелилась, осмотрелась, после чего вспомнила, каким образом здесь оказалась. И, конечно, сразу заинтересовалась, как там оно было с моими ранами. Оказалось, ничего, вполне сносно. Царапины и синяки вообще исчезли от химических ожогов, остались небольшие розоватые пятна на коже. «Здорово!» — воскликнула удовлетворенно, когда хорошенько рассмотрела всю себя в зеркале, что висело в ванной комнате. «Что ни говори, а лечить здесь умеют!» Далее я задачилась во что бы одеться, так как под простынёй спала в совершенном неглиже. С этой целью велела себе в помещении осмотреться пристально, и поиски в скором времени дали результат. Я нашла шкафчик, в котором хранились стопками брюки и халаты того самого целителя. И ничего, что сплошь белые, мне и такие сгодились. Все не голой расхаживать по школе и ее окрестностям. А как нарядилась в униформу местного медика, так пошла на выход. Надумала я тогда сходить в жилой корпус и попытаться увидеться с подругами. У них хотела разжиться сведениями о том, что происходило во время моей вынужденной изоляции, а заодно раздобыть чего-нибудь пожевать. Есть выздоравливающему организму страшно хотелось. Еще надо было наведаться к себе в комнату за балахоном, чтобы утром приличный вид иметь, когда меня отсюда выпустили бы. Ну и, конечно, разведывательные действия еще никто не отменял. Подозревала, ночью тоже можно было разжиться полезной для дела информацией, если быть внимательной и удачливой. В первом я была обычно на высоте, а вот со вторым... Что-то удача с некоторых пор повернулась ко мне боком. И вот кралась я коридорами к лестнице на жилые этажи, перед этим незамеченной миновав небольшой участок сада и проникнув в здание через боковой вход. Шагала неспешно и на мысках, а еще немного от старания быть никем не услышанной даже дыхание придерживала. И когда до ступеней оставалось несколько метров, в конце коридора вдруг замаячили чьи-то тени и послышался приглушенный смех. Я заметалась было, не зная, куда спрятаться, и дернула на себя первую попавшуюся дверь. Она, слава богу, сразу же поддалась и, нырнув за нее, притаилась, но оставила мизерную щелку, к которой приложила глаз. Очень хотелось узнать, кому этот местный закон про общий отбой был не писан. Оказалось, на него начихал завхоз Максимилиан, ведший под локоток нашу повариху. Толстушка же и хихикала, когда озорник Лиан теснее прижимал ее роскошное тело к своему боку. «Однако!» «Ночная жизнь хоть и не кипит, но вполне существует и в этом демоническом мире», — улыбнулась я, наблюдая за проходящей мимо парочкой. А как они скрылись в комнате под лестницей, так собралась выбраться из укрытия, чтобы продолжить красться в спальню к Маринке. Только вот сделать это было не судьба. И пару минут не просуществовала тишина в здании, как снова послышался шум. Теперь он был похож на поступь многих ног. По всему это были мужчины. Вот и голоса говорили за это. «Господи, неужели сейчас смогу увидеть женихов во плоти?» Хмыкнула я так, а еще рот мой помимо воли растянулся в глумливую улыбку. «Почему в такую?» А не верила я в те сказки и прибаутки, что вещали нам местные. Все эти басни про желающих жениться, повелителей и прочих знатных мужичков в первый же момент отмела от своего сознания как чушь и очередную лапшу для легковерных. Помните, еще в родном мире тетка с очками на кончике носа из бюро пропусков мне что сказала? Именно, что видно мой богатому мужику найти себе пару проще простого. Не станет он очень заморачиваться поиском, если самого ищут толпы желающих знакомства дамочек. А значит, что тогда может быть? Правильно, западня. Вот чтобы в нее не угодить, я и бродила в тот момент белым призраком по школе, чтоб их невест. А до того еще сидела в кустах, занимаясь подслушиванием, и пыталась разыскать Эрита, для чего так неудачно и полезла на стену. А теперь вот. Погодите, ухнуло мое сердце в груди и начало стремительно проваливаться вглубь организма, так как мужские голоса и сами мужики направлялись. Очень похоже было на то, что именно в ту комнату, откуда я в данный момент и вела наблюдение. Чёрт! Чёрт! У меня хватило сил встрепенуться и вращать головой в поиске лазейки, чтобы избежать встречи. А если не исчезнуть отсюда совсем, то хотя бы спрятаться понадежнее. И в следующий момент нащупала в темноте створку шкафа у себя за спиной. Туда и нырнула, как оказалось вовремя. Уже через пару секунд, как притворила дверь, одновременно произошло два действия. В комнате вспыхнул яркий свет, и в нее вошли сразу несколько мужчин. «Ой!» Прикусила кулак, чтобы не произнести вслух именно это «ой» и вообще ничего, и не позволить никому меня здесь обнаружить. Я замерла, сжавшись в комок, а мимо протопали не менее 4 пар ног. Мужчины, не таясь и не смущаясь поздним ночным часом, весело переговаривались, а порой громко смеялись. И один голос, особенно часто звучавший, показался мне подозрительно знакомым. «Откуда? Где и когда я его слышала?» Принялась ломать голову над этими вопросами и еще до сильного напряжения вострить в ту сторону уши. «Нет, правда, знаком же!» И слышала я тот голос не сегодня и не вчера, а оказалось, что в прошлой жизни. Это потому, как наше общение с мужчинами в этом мире сводилось всего к нескольким демонам. А если учитывать, что голос принадлежал молодому мужчине, то преподаватели и целитель отпадали сразу же. Они же были старцами. Оставались двое – Максимилиан и Жерть. Но их я бы ни с кем не спутала и узнала бы сразу. Кстати, Белобрысый как раз тоже был здесь. В смысле, главный маг обязательно присутствовал сейчас в этой комнате. Да, я его голос определенно пару раз расслышала. Он произнес «да», а потом еще засмеялся и ответил кому-то «посмотрим». И еще, мне определенно чудился запах тела мага и его туалетной воды, что ли. Тот, что запомнила, когда дважды висела куклой под его рукой, прижатая ею к его же боку. Повела носом, приблизила к себе рукав, висевший прямо над головой мужской рубашки. Никаких сомнений не осталось, вещи в шкафу принадлежали Жертьену Ван Лагону, а значит и сам шкаф, и помещение в целом. Вот это дела! Угораздило! Потрясла головой, как будто хотела отогнать от себя наваждение, а потом смирилась с происшедшим. А как это произошло, снова расслышала завораживающие звуки, издаваемые одним из мужчин, присутствующим в этой комнате. Так когда же судьба могла свести меня с обладателем того бархатистого голоса? Работали вместе на фирме? Учились в одном университете? Мой бывший знакомил нас когда-то? Или это с маминой легкой руки состоялась встреча? Она у меня та еще сваха, доморощенная, правда, но очень старательная и изобретательная. О боже, мама, папа, как они там? Это сколько же на Земле времени прошло с того момента, как... Господи, сколько всего навалилось-то! Уже хватились пропажи единственной доченьки. От не к месту нахлынувших воспоминаний и тревог чуть не разревелась, но вовремя те мужики загоготали над какой-то своей шуткой, привели меня в чувство. «Возьми себя в руки, Ирина!» — проговорила мысленно и строго. «Очнись и начни лучше соображать, а еще включи внимание! Вон захлюпала носом и пропустила мимо ушей важную часть разговора!» Смахнув навернувшуюся на глаза слезу, снова превратилась вся в слух. И тогда я услышала такое. Чаще всех выступал тот, чей голос имел на меня завораживающее действие. Да, он был местным заводилой, никак не меньше, а еще большим весельчаком. Шутки из него сыпались одна за другой, а компания встречала их дружным хохотом. Сам тоже часто и громко смеялся. И было это так... так... Стоп! Немедленно стряхнуло с себя новое наваждение, теперь уже вызванное незабываемым звучанием того смеха. Не хватало еще превратиться в зомбированную идиотку, а меня здесь в шкафу обнаружили бы, глупо посмеивающийся и блаженно улыбающийся в темном уголочке под рядами рубашек. А тут как раз и прозвучала та фраза, произнесенная бархатным голосом, что и отрезвила, и придала бодрости одновременно. Но шутки в сторону, друзья мои. Похоже, на этот раз повелительница настроена решительно. У меня с ней вчера состоялся довольно напряженный разговор. И у меня откликнулись еще два голоса почти одновременно. А мне тетя даже пригрозила. С обидой бухтел вслед чей-то бас. Не отвертеться вам, голубчики, на этот раз отженить бы. Подытожил Белобрысый. Да, это точно был его голос и звучал, похоже, с приличной долей насмешки. «Хорошо тебе, Жертьен, посмеиваться. Сам-то ты встретил свою избранную, свою пару, и можешь теперь жить спокойно, раз успел пережить тот шок. А как быть нам?» «Обыкновенно. Исполнять волю повелительницы. Для начала познакомиться со всеми девушками, присмотреться к ним и...» «Так мы и присматривались», — перебил его бархатный, и мое сердце от звуков его голоса забилось в полтора раза чаще. «Правда, мужики?» Ответом ему были снова дружные смешки, а еще догадывалось хлопанье друг друга по плечам и, возможно, по рукам. «Угу!» — Это был снова жерть. Таким способом, что у девиц, которых вы успевали посетить ночью, горели утром щеки. Ответом на эти слова стал совершенно неприличный и громкий гогот. А ваши им подарки? На самом-то деле, задачей было на этом этапе отбора, по традиции, просто подарить девушкам по кольцу. А что из этого вышло? Мне та твоя затея с прозрачными нарядами, Мартей, уже не понравилась. Так потом еще ты, Дюртей, показал пример остальным, подкинув девушке тот вызывающий пояс для чулок. И что такого? – пробасил по всему Дюртей. Он ей понравился. Одела же его на себя на следующее утро. Да, и выглядела вульгарным чучелом, учитывая прозрачность наряда, – наставительно говорил маг. Не мудрено, что мать пришла в негодование, когда несколько дней назад приехала сюда и взглянула со стороны на девиц. Один варитьен заслужил одобрение повелительницы. Единственный из всех вас. У него просто никогда не было фантазии, — отмахнулся от сказанного мужчина с бархатным голосом. Как и у всего рода богун, главой которого является. Ага, тут же распрямила спину я, сидя в шкафу, и даже руки потерла от радости за собственную правильную догадку про то платье и род деятельности дарившего его субъекта. Итак, первый жених, что определился с избранницей и подаривший ей вполне приличный наряд, был Варитьен Ван Багон. Уже кое-что. В чем наша вина? Заговорил тут новый голос, спокойный, приятный, но что-то в нем мне не понравилось все же. Настораживал он меня, что ли? Нам навязали это мероприятие. И если бы дело было только в знакомстве, нас же повелительница вознамерилась ни много ни мало повязать по рукам и ногам брачными узами. «Да!» — снова бас. «Как канатами! А нам всего-то еще по большей части по 200 лет!» «Точно! Вполне еще могли бы погулять холостыми!» И кто знает, может, и встретили бы в будущем своих избранниц среди демониц. А вот от этих звуков мое глупое сердце забилось опять ускоренно. Ох уж этот голос. Ты знаешь, Мартей, что вероятность этого ничтожно мала. Снова жерть. Но тебе, Татьен, повезло. Ага, это уже произнес Мартей, мой обожаемый бархатный. А ждал я этого везения 150 лет, как вошел в брачный возраст. Вот это было мне обухом по голове, и в ней моментально закрутились шарики и ролики, так как пыталась подсчитать возраст главного мага на данный момент. Но ничего не вышло, информации не хватило. «Вот-вот, а мы только от 50 и до 100 лет находимся в ожидании», — бухтел Бас, а значит Дюртей. «Так-так, информация и прибывала, хоть и собиралась она по крупицам». «Что с того?» — не соглашался с ним Жертьен. «Выберите себе красивых, сексуальных жен, станете с ними коротать следующие лет 20, а избранная пара, если отыщется, то замечательно, в женах-то у вас будут не демоницы, а человечки». «Это понятно», — снова зазвучал вкрадчивый голос. «Повелительница проявляет заботу о нас. О чем мы спорим, друзья? Все едино, против ее воли никто не посмеет пойти». «Наконец-то услышал правильные слова». «Шли бы вы, парни, уже по спальням искать свое счастье и покинули бы мои апартаменты. А там, кто знает, бывает, что и среди человеческих женщин обнаруживается та единственная». Как-то задумчиво или же с грустью промолвил маг. «Ну да, один случай из миллиона», — хмыкнул Монтей. «Но делать нечего, мужики, надо идти». Похоже, он поднялся на ноги и даже сделал несколько шагов в сторону выхода. «А что там с повелителем?» «Жертьен, Дарминг выбрал себе девушку, а то получится, что я снова перейду ему дорогу». Он видел их всех, и, увы, его избранной пары среди них не оказалось. Потом его отвлекли от процесса отбора постоянной женщины для своей постели и государственные дела. Правитель уехал на пару дней, но сказал, что вы трое можете выбирать девиц вперед него. Так что приступайте, братья. «Вот как? Значит, без обид обойдемся на этот раз?» «И да, Тьен, не знаешь, есть среди конкурсанток такая темнорусая, с живыми голубыми глазами, что цветы ломанилы в полнолунии?» «Я, знаешь ли, в этот раз сам немного руку приложил к вызову девиц в наш мир, когда был на земле для заключения договора о перемещении. Эта шустрая особа очень чувствительная оказалась к моим природным чарам. Вот я и запустил в нее для верности еще пучком соблазняющего излучения, чтоб не сорвалась с крючка. Не заметил такой? Она должна прилично так выделяться своей активностью». «Что? Шустро говоришь?» Отчего-то напрягся маг. Но всего на минуту, в отличие от меня. Мне-то теперь трудно стало усидеть в шкафу. Так хотелось хоть одним глазком подсмотреть внешность бархатного, потому что в душе закопошились смутные догадки. Да, есть такая. Было бы интересно снова встретить ту особу. Они там все шустрые, смею тебя заверить. Засмеялся хрипло жерть, словно перед тем поперхнулся воздухом. И ты правильно заметил, что приложил руку к этому отбору невест, кузен. Девицы выглядят словно сестры. Все же у тебя плоский взгляд на женскую красоту, Монтей. Я тебе об этом уже не раз говорил. А теперь идите, пора. Час самый подходящий. Разве ты не с нами? Поднялся с места и вкрадчивый. А надо? Мне-то что на них смотреть? Я их и так каждый день вижу. И мне стало известно, что одну из них особенно выделяешь, засмеялся иронично бархатный. Балахон с нею не раз уже сдергивал и тискал в руках. Вздор! Вскинулся на него белобрысый. Не было такого, просто... А что теперь так закипел? Добавил издевки вкрадчивый голос. Представь, если та крошка окажется женушкой Дарминга, а? Или супругой кого-то из нас троих, встрял Ибас. Нам это твое поведение тоже не понравится, будь уверен. Мы тебе своих невест доверили, а ты... Пошли вы к вампирам со своим доверием. Ладно, братец, мы всего лишь шутим, хмыкнул вкрадчивый. Сам понимаешь, что сильных чувств к этим женщинам и появления привязанности к ним не ожидаем вовсе. Да и тебя хорошо знаем. Да, не одну сотню лет, захохотал басистый голос Дюртея, а потом раздался характерный хлопок, как от увесистого шлепка по плечу. Ты же всегда был самим спокойствием и нам вечным примером в поведении. Это точно, согласился с ним Мартей. Но пошли все же с нами, а матери потом скажешь, что все проходило под твоим трезвым контролем. Правда, мужики? Итак, под общий одобрительный галдеж они все четверо и вышли из комнаты. А я еще на некоторое время осталась сидеть в шкафу, потом отдышалась после радости, что все для меня закончилось благополучно, и начала потихоньку выбираться из своего убежища. Вышла, а покидать апартаменты главного мага не спешила. Пошарила по стене прихожей в поисках выключателя, желая зажечь свет, но найти его не получилось. Тогда, крадучись, продвинулась внутрь помещения, рассчитывая на свет от окон. И, о чудо, над головой вспыхнул сначала один светильник, потом следующий, а за ним и люстра в гостиной загорелась. «Права была Маринка!» — закивала я сама себе головой. «Свет у них здесь везде магический, или датчиков на движение понатыкали на каждом шагу?» В ярко освещенной просторной комнате мне первым делом в глаза бросился небольшой столик, уставленный закусками. И понятно почему, есть хотелось зверски. Вот я и присела на краешке кресла, чтобы хоть как удалить накопившийся голод. А ничего, вкусная у них здесь была еда. Умяла чего-то мясного, потом похожего на сыр, а ломтики на блюдах раздвинула, чтобы хозяин не заметил, что его здесь кто-то объел. Дальше я взяла в руку чей-то бокал, понюхала его содержимое, уверившись, что там было налито вино. После этого напоила им раскидистый куст, что рос за открытым окном гостиной. А себе плеснула из кувшина, подозревая, что там был апельсиновый сок. «Жить можно!» Села в кресло, уже устроившись там с удобствами. Расположилась и начала вспоминать подслушанный разговор мужчин. «А что? Время на это было!» Пока это мужики и все спальни обойдут на целых двух этажах. Я же отпивала потихоньку сок и отщипывала по кусочку от пирога, что присмотрела себе съесть напоследок. Добытая информация требовала упорядочивания. Вот я и постаралась разложить ее в голове по полочкам. И выходила у меня безрадостная картина. Да, жениться на земных женщинах тут никто не жаждет. Или... Погодите, некому Вертьену ван Багону повезло отыскать свою пару. Причем сразу же. Той девочке в строгом платье выходит подфартило? Или не очень? Как-то уж новый ее наряд контрастировал с легкомысленным балахоном. Подозреваю, что мужчина ей достался, ну, очень строгих правил. Или они здесь все такие, если дело касалось жен? Ох, снова ничего не ясно. Ладно, идем дальше. Но сначала я умяла кусок пирога полностью и с удовольствием запила его тем божественным нектаром, что напоминал по цвету, запаху и вкусу сок. А может, это и не был такой уж безобидный, в смысле безалкогольный напиток, потому что почувствовала в себе желание и решимость немедленно совершить какой-нибудь поступок. Например, пойти за мужиками на спальный этаж и проследить за их действиями. Еле себя утихомирила. И дальше принялась скрипеть мозгами, решая, что мне давала подслушанная информация. «Дело ясное, что дело темное». «Определенно еще правда имя правителя. Дарминг. Вроде бы не ошибаюсь. Опять же, если верить Белобрысому, это же он так его назвал и про государственные дела ввернул в разговоре». К такому выводу пришла минут через 10, а потом задумалась еще глубже. «Мне определенно нужен союзник из местных, чтобы помог выяснить порядки и обычаи. Идти снова в сад на поиски Эрита теперь до жути страшно. Подозреваю, что стану бояться самого безобидного кустика или цветочка после той хищной гадости. А ведь сначала такая зелененькая, безобидная была. А потом... Нет, в сад я больше не ногой». И что тогда делать? Вот тут память и подбросила мне выдержку из недавней мужской беседы. Про главного мага. Про то, что отыскал свою демоническую пару через 150 лет ожидания. «Ага, значит, он уже полностью нейтрализован какой-то дамой с рогами». «Отлично, это то, что мне и нужно. И как там Маринка рассказывала? Такой демон не может нисколько в сторону смотреть и желать другую? Чудесно! А ведь нам с ним, выходит, надо срочно подружиться». Дальше, в силу пошедшего в гору настроения, я умяла еще пару кусков пирога, из-за чего сытость приятно растекалась во мне, а я в мягком и удобном кресле. А еще припомнила тот чарующий бархатный голос, некоторые фразы им произнесенные, и от этого как-то так само по себе вышло. Мои губы растянулись в довольно глупой ухмылке. Нега в теле нарастала с каждой минутой, с ней пришло спокойствие и расслабленность. А потом, даже не знаю чего, но в голове все смешалось, мысли закрутились в хороводе. Под щеку уютно так подсунулись сложенные ладони. Шея перестала держать голову совсем, а сознание поплыло, да и растворилось неведомо где.